Далее в нашем сегодняшнем эфире рассказ М. Шейн Белла «Пагоды Сивура». Однажды Морис едва не умер. Мать вынесла его на берег реки Ньев, и жизнь его навсегда переменилась. Тогда ему было 10. Стоял теплый день, около полудня, июнь 1885 года. Легкий ветерок дул с побережья, и в том месте, где сидели Морис и его матушка, ощущался запах морской соли. Его мама верила в целебность такого ветра. «Когда приедет папа?» – спросил он у мамы. «Может быть, даже сегодня», — отвечала она. «В письме сказано, что скоро. А он привезет доктора, чтобы пустить мне кровь?» «Не волнуйся», — сказала она. Она отодвинула волосы у него со лба. «В Сибуре никто не будет пускать тебе кровь, Морис. Я не позволю». Морис прислонился к матери и немного подремал на солнышке. Когда он проснулся, ему захотелось пройтись вдоль реки. Да, у него был жар. Да, он плохо себя чувствовал, но он хотел пойти вверх по течению. Его неодолимо тянуло туда. Хотелось узнать, что скрывается за пределами видимости. Мама следила, как он ковыляет по берегу. «Не уходи слишком далеко!» — крикнула она, обрадованная, что он почувствовал себя настолько хорошо, чтобы идти самому, но обеспокоенная, как бы он ни ушибся. Морис медленно шел по берегу реки. Он подобрал камышинку и со свистом рассекал ею траву перед собой. Трава сменилась цветущими кустами, и местность плавно поднялась к лесу. Небольшая речка, журча по камням, стекала чистая и холодная с Пиренейских гор. Почти сразу под деревьями на широкой поляне Морис увидел стены заброшенной гончарной мастерской. 500 лет назад эта мастерская поставляла сверкающие тарелки и суповые миски мавританским и христианским дворам. После того, как эта территория отошла к Франции, ее изделия ценились во всех дворцах и богатых домах Парижа, Лиона и Марселя. Но почти все члены семейства, владевшего гончарней, были казнены на гильотине во время революции. Немногие уцелевшие больше не захотели держать мастерскую. Крыша провалилась. Окна в каменных стенах зияли дырами. Морис поднялся на цыпочки и заглянул в одно из окон. Он увидел траву, растущую там, где когда-то по гладкому полу сновали работники. Морис обошел разрушенную постройку и остановился в изумлении. 3 высоких холма внизу у реки сверкали на солнце. Он никогда не видел ничего подобного. Среди маргариток, шиповника и кружевных папоротников солнце играло и искрилось на том, что издалека казалось самоцветами. Как будто он наткнулся на сокровищницу эльфов. «Мама!» — закричал он, потому что хотел, чтобы и она увидела это чудо. «Мама!» Но она была слишком далеко, чтобы услышать. Тогда он решил не шуметь, если на тех насыпях драгоценностей ему не хотелось привлечь внимание кого-нибудь, гуляющего по лесу. Сначала он наполнит карманы, а потом приведет сюда маму. Если он нашел драгоценности, они смогут купить домик на побережье. Он поправится, и папа приедет жить с ними. Они снова будут счастливы. Он медленно спустился к насыпям. Под ногами захрустело, и он понял, что идет по осколкам фарфора и стекла. Когда он дошел до холмов, он понял, что сверкало на солнце. Осколки посуды. Насыпи были старыми кучами мусора из гончарни. На них не сделаешь состояние. Морис набрал горсть обломков, осторожно, чтобы не порезаться, и отнес их к реке. Он позволил воде смыть грязь, налипшую на осколки за долгие годы. Через некоторое время он стряхнул воду и разложил горсть фарфоровых черепков, мокрых и блестящих, на берегу. Некоторые были с золотой каемкой, а на одном оказалась целая черная геральдическая лилия. 3 осколка были из голубого фарфора, такого нежного и тонкого, что через них можно было видеть очертания предметов, если смотреть на свет. Морис устал и взмок. Он немного посидел, тяжело дыша. Когда ветерок раздвинул ветки деревьев, солнце заиграло на отмытых в воде осколках. Морису понравилось это место. Пусть здесь нет драгоценных камней, но здесь приятно мечтать о том, что ты богат. Здесь приятно мечтать, что ты снова здоров. Это место навевало мечты. Он сидел тихо и достаточно долго, чтобы те, кто замер при его приближении, снова начали двигаться и петь. Сначала птицы, затем бабочки. Затем Морис увидел, как кучки фарфоровых осколков медленно поплыли над землей. Одна кучка, затем еще одна, затем больше, чем он смог сосчитать. Они медленно двигались между цветами и вокруг кочек. Морис сидел тихо, очень тихо. Он не знал, что заставило кусочки фарфора собраться вместе и двигаться. Он дрожал, но не смел бежать, с опаской наблюдая, едва осмеливаясь дышать. Иногда лишь три осколка двигались вместе. Иногда целая горстка. Двигавшиеся кусочки были яркими и чистыми, острые края сточены. Одна небольшая группка из шести снежно-белых кусочков приблизилась к вымытым Морисом осколкам. Остановилась у одного из голубых и попятилась, словно в изумлении. И тогда Морис услышал пение. Это была странная музыка, нежная и едва различимая. Ему пришлось напрячься, чтобы услышать ее. Ее заглушал обычный птичий гомон, однако белоснежные осколки позвякивали, передвигаясь, и среди позвякивания пел высокий чистый голос. Ему показалось, что музыка звучит как-то по-китайски. Подтянулись другие горстки фарфора, розовые и белые, а в некоторых горстках все осколки были разноцветные или с узорами. Когда вокруг него их собралось довольно много, до Мориса явственно донеслась музыка. И, слушая ее, Морис забыл о своем страхе. «Создания, способные музицировать, не причинят вреда», — подумал он. Казалось, в своих песнях они обсуждают достоинство каждого отмытого Морисом осколка. Морис медленно потянулся и взял белый осколок с черной лилией. Он положил его рядом с маленькой кучкой терракотовых обломков и подумал, что это хорошее сочетание. Всякое движение и музыка прекратились. Осколки медленно опустились на землю. Окажись кто-нибудь рядом, он не заметил бы их и не подумал, что в них есть что-то особенное. Морис положил руку обратно на колени и замер. Он хотел, чтобы они снова задвигались. Он хотел, чтобы они пели. Прошло некоторое время, прежде чем это вновь началось. Птицы уже долго пели одни, а бабочки кружились над Морисом. Когда терракотовые кусочки медленно сложились в ступенчатую пирамидку, крупные кусочки внизу, мелкие наверху. Осколок с лилией был зажат в середине, словно щит. «Похоже на елку», — подумал Морис. Но чем дольше он всматривался, тем яснее видел: это похоже на китайский храм. Тогда он знает, что это за существа. «Пагоды», — прошептал он. «Пагоды». Мама рассказывала ему о пагодах. Она говорила, они похожи на крошечные китайские храмы. Это создания, сделанные из самоцветов, хрусталя и фарфора. Они живут во французских лесах. Если будешь к ним добр, они могут вылечить тебя. Морис думал, что это просто сказки. Он посмотрел на сверкающую реку, а затем на блестящие осколки рядом с собой. «Пожалуйста, вылечите меня», — прошептал он. «Я хочу выздороветь. Прошу, помогите мне». Он не знал, что следует сделать. Может быть, нужно дотронуться до одного из осколков? Какая-то сила тогда вольется в него и излечит. Он протянул руку и легко коснулся терракотовых кусочков. Они тут же осели. Он поднял поочередно каждый из осколков, затем положил на место. Он ничего в них не увидел. Он не нашел даже намека, на что же похоже пагода внутри своего керамического одеяния. «Пожалуйста, помогите мне», — шептал он. «Мамины доктора не могут, а я не хочу, чтобы папин снова пускал мне кровь». Но ничего не произошло. Когда он услышал, что его зовет мама, он очень осторожно встал. Он не хотел наступить на пагоды. Он снял туфли и обдумывал каждый шаг, стараясь идти по траве и цветам, а не по битому фарфору. Он надеялся, что не задел ни одну пагоду. Мама обнаружила его на ступенях гончарни, где он сидел, завязывая шнурки. «Тебя так долго не было», — сказала мама. Она огляделась, ожидая его. «О, как здесь красиво! Горы осколков прямо сияют. Но не ходи здесь босиком, Морис, ты можешь порезать ноги». «Я осторожно, мама», — ответил Морис. Она улыбнулась и взяла его за руку. Они медленно пошли домой. Ей не пришлось его нести. Тем же вечером, с трудом держась на ногах из-за жара, Морис достал из-под кровати коробку, где лежали его драгоценности. Там были письма от отца, старательно перевязанные красной лентой. Их он отложил в сторону. Еще в коробке было 13 франков, которые ему удалось скопить, завернутые в записку к родителям, где он просил их поделить деньги между собой. Их он тоже отложил. Был яркий красно-бело-синий мешочек, в котором лежало 7 оловянных солдатиков, которых бабушка прислала ему из Швейцарии. И еще был калейдоскоп. Это было самое большое его сокровище. Блестящая медная трубка с зеркалами внутри. Тот, кто смотрел с одного конца, видел великолепные узоры. С другого конца располагалось отделение, которое можно открыть. В это отделение Морис складывал кусочки стекла, бусинки и полоски цветной бумаги, из которых в калейдоскопе получались волшебные узоры. Самые обычные вещи становились в нем прекрасными. Он мог менять картинки, когда ему хотелось, и вместе с мамой они проводили приятные часы, гуляя в поисках битых цветных стекол, достаточно мелких, чтобы поместиться внутрь. Он отвинтил крышку и вытряхнул 3 яркие синие стекляшки и хрустальную бусину. Высыпал из мешка оловянных солдатиков и уложил в ряд на дно ящика. Потом положил в мешочек осколки и бусину. «Он отнесет это пагодам», — решил он. «Может быть, они помогут, если подарить им что-нибудь». Утром кровь из носа шла без остановки. Он засунул в нос лоскуты ткани, и мама заставила его лечь. Но каждый раз, когда он вынимал затычки, нос снова кровоточил. «Папа приедет сегодня?» — спросил он. «Может быть. А может быть, завтра утром». Морис задумался. Он хотел увидеть отца. Ему становилось лучше, когда папа держал его на руках. Но ему не нравился доктор, которого папа привозил с собой, и маме не нравился. Хорошие врачи, как называла их мама, советовали создавать ему покой и давать лекарства, чтобы снять боль. Доктор, которого нашел папа, считал, что вылечит Мориса, пуская ему кровь. Папе приходилось удерживать его, пока доктор надрезал руку и ссаживал кровь в чашку. От этого тошнило и кружилась голова, и он пугал всех своим плачем. Вот почему мама увезла его из Парижа в Сибур к другой бабушке. «Мы не могли бы снова пойти на реку?» – спросил он. Мама засмеялась, но потом посмотрела в окно и отложила шитье. «Сколько еще будет утр, когда ему захочется чего-то подобного?» – подумала она. «Кровь из носа можно перетерпеть». Она взяла с собой еду и запасные лоскуты для носа. Они медленно пошли к реке. Морис не мог дождаться, когда будет можно уйти. Проглотив несколько кусочков и рассовав по карманам лоскуты, он направился к деревьям. Его мама была рада, что он идет самостоятельно, но она не смогла удержаться. «Осторожнее, Морис!» — крикнула она. I'm scanning the city for the seventh spirit. День выдался прохладный, и на Морисе был толстый свитер. Он снял ботинки, подходя к старым мусорным кучам. Он шагал вдоль реки очень осторожно, осторожно, чтобы не нарушить расположение фарфоровых осколков и чтобы не порезать ноги. Он начал узнавать кусочки, из которых состояли одеяния пагод. Они были яркие и обточенные, те, что сохранили цвет, а не те, что и покрыты грязью и пылью. Морис осмотрел землю, прежде чем сесть, и сел там, где сидел накануне. Он вслушивался, но китайской музыки не слышал. «Пагоды!» — позвал он шепотом. «Пагоды!» Ничто не шевельнулось. Он оглянулся вокруг и увидел несколько кучек, которые узнал. Терракотовые осколки с черными лилиями, светло-розовые осколки, совершенно белые. «Не бойтесь», — прошептал он. «Я принес вам подарки». Он вынул из кармана мешочек и раскрыл его на коленях. Достал один кусочек синего стекла и положил поверх ближайшей белоснежной кучки. Он не был уверен, но ему показалось, что она едва заметно дрогнула от его прикосновения. Он подождал немного, затем положил хрустальную бусинку на терракотовые обломки. Медленно, кусочек за кусочком, обломки терракоты поднялись. Морис смотрел, как бусина перекатывается с осколка на осколок, передается от одного к другому и застывает на самом верху. Другие пагоды задвигались. Они поднялись и собрались вокруг Мориса, держась на расстоянии. Он снова слышал их позвякивающую музыку и вдруг понял, что они спрашивают. «Я Морис», — ответил он. «Меня зовут Морис Равель». Они запели ему. Ему показалось, что они называют свои имена. Он никогда прежде не слышал таких. Кажется, терракотовые обломки выпевали «Ти-ти-тин». «Так вы все китайцы», — засмеялся он. Затем закашлялся и какое-то время не мог остановиться. Многие пагоды осели на землю, пока он кашлял. Но не «Ти-ти-тин». Тот даже немного придвинулся к мальчику. «Вы можете мне помочь?» — спросил у него Морис. «Можете вылечить меня? Скажите мне, что делать, и я сделаю». Все осколки замерли. Музыка окончательно замолкла. «Я знаю, мои подарки не очень ценные, но это все, что я догадался принести сегодня». Ничего не произошло. Пагоды больше ничего не говорили. Прошло немного времени. Морис видел, что пагоды движутся вокруг него. Он видел, как они копают в некоторых местах, выкапывают, решил, он осколки, которые подходят для их одеяний. В других местах они возводили что-то вроде защитного вала 4 или 5 дюймов высотой с острыми, выступающими наружу фарфоровыми краями. Каких крохотных врагов они опасаются? Как бы то ни было, они занимались своими делами, позабыв о его присутствии. Когда он услышал голос матери, он босиком дошел до ступеней мастерской. Там и нашла его мать. «Кровь из носа все еще идет?» — спросила она. Морис вынул затычки. Кровь не шла. Он выбросил лоскуты, и они с мамой пошли домой. В тот день кровь из носа больше не шла. Перед сном бабушка заварила ему травяной чай, который она выписала из Испании. Священник из Сан-Себастьяна благословил этот чай, и бабушка даже заплатила, чтобы он приложил пакетик к кресту святой Терезы Авилской. Бабушка верила, чай излечит Мориса. Он выпил полную чашку, чтобы порадовать ее. На вкус чай был неплох. Мама принесла из спальни свою щетку с серебряной ручкой и принялась расчесывать бабушке волосы. Она делала это каждый вечер перед сном. Ему нравилось класть голову бабушки на колени и наблюдать за ее лицом, пока мама расчесывала ей волосы. Бабушка прикрывала глаза и замирала, откинув голову назад. Иногда Морис засыпал, наблюдая за бабушкой, и маме приходилось будить его, чтобы отвезти в постель. В этот вечер он не заснул. Он лежал головой на коленях у бабушки, пока мама не закончила расчесывать ее. Тогда она повела его спать. «Расскажи мне о пагодах», — попросил он маму, пока она до подбородка укутывала его одеялом. «О, это волшебные существа», — ответила она. «Они живут в хрустальных и фарфоровых городах, спрятанных в лесу. Теперь люди редко видят их и их города. Но когда я была маленькой, твоя бабушка рассказывала мне о нехорошем человеке, который обнаружил такой город неподалеку отсюда. Он попытался украсть их драгоценности, однако пагоды напали на него со своими хрустальными мечами. Он бежал, но у него на руках и ногах на всю жизнь остались шрамы. И по этим шрамам каждый в Сибуре понимал, что он вор, и остерегался его». Она поднялась, чтобы уйти. «А пагоды могут лечить людей?» – спросил Морис. «Раньше ты говорила, что могут». Она посмотрела на Мориса, присела на край кровати и взяла его за руку. «Иногда во сне можно услышать их пение», — сказала она. «Своей музыкой они навевают исцеление. Надеюсь, этой ночью ты услышишь их музыку, Морис. Как бы мне хотелось, чтобы пагоды поселились у нас в саду. Я бы позвала их к твоему окну и позволила петь всю ночь». Когда мама ушла, Морис потрогал нос. Кровь не шла, хотя с зимы нос кровоточил почти каждый день. Он подумал о прогулках, которые теперь может совершать сам, несмотря на жар. Пагоды помогают ему, он уверен. Если он сможет остаться здесь подольше, они вылечат его. Морис спал хорошо, но музыки не слышал. Он проснулся от того, что на кухне спорили родители. Отец приехал. Часть его хотела выпрыгнуть из кровати, бежать в объятия отца, но он не стал этого делать. Вместо того он лежал, прислушиваясь к разговору. Слова было плохо слышно. Он встал с постели и съежился у двери. Услышал, как его отец произносит слова «доктор» и «кровопускание». Потом: «Я тоже хочу, чтобы он поправился. Он же мой сын». «Я никому не позволю снова пускать ему кровь», — отвечала мать. «У него по-прежнему появляются синяки? У него по-прежнему жар?» «Да, но...» «Тогда доктор Перро знает, как ему помочь. Он использует старинные методы лечения лихорадки, опухолей, кровотечения из носа и беспричинного появления синяков у детей. Я верю в его методы больше, чем в травы и благословения священников». «Марису здесь лучше. То, что мы делаем с мамой, помогает, хотя я не знаю, имеет ли благословение священников к этому отношение. Он сейчас настолько окреп, что каждый день гуляет. Он спит по ночам. А как он будет спать в Париже за всем этим уличным шумом?» «Ты не щадишь себя», — говорил отец. «Ты не можешь делать для него все сразу. Мы знаем недостаточно, Мари». «Я знаю достаточно, чтобы не делать ему хуже». «Все доктора, которых мы находили, сдались. Сказали: создайте ему покой. Наконец, доктор Перро решил, что может его спасти. Разве тебе не кажется, что мы обязаны попытаться, Мари? Не думаешь ли ты, что мы до конца дней будем корить себя за то, что не попытались?» Морис услышал достаточно. Он выпрямился и открыл дверь. Увидел родителей, сидящих за большим деревянным столом перед очагом. Бабушка все еще оставалась в своей спальне. «Морис!» — воскликнул отец. Он встал и шагнул к сыну. Морису не хотелось, чтобы отец прикасался к нему, но тот уже опустился на колени и притянул его к себе. «Дай-ка на тебя посмотреть!» «Загорел!» «Наши соседи в Париже подумают, что я усыновил христианского мальчишку, когда я привезу тебя домой». «Я не хочу в Париж, папа», — сказал Морис. «Не забирай меня туда». «Ты не хочешь в Париж? Как можно такое говорить? Наш дом в величайшем городе мира». «Я люблю здесь лес, папа. Он волшебный». «Все леса волшебные», — ответил отец. Мать расставляла тарелки, и когда вышла бабушка, они сели завтракать. Сыром, свежим хлебом, клубникой и молоком. «Не увозите меня больше в Париж!» — выпалил Морис, прежде чем кто-нибудь успел проглотить хотя бы кусочек. Мать с отцом переглянулись. Некоторое время все ели молча. Отец откашлялся. «А когда ты ходишь на свои прогулки, Морис?» — спросил он. «Можно мне сегодня пойти с тобой? Я хочу посмотреть на твой волшебный лес». Морис понял, что выбора у него нет. Они пошли, на этот раз в полдень. Морис беспокоился. Он не хотел, чтобы отец нечаянно наступил на пагоды или разрушил их. Он решил не водить отца к кучам битого фарфора. Они остановятся у старой гончарни или вообще не будут заходить под деревья. Он скажет, что ему стало плохо, и отцу придется нести его домой. Отец нес в одной руке корзинку с едой, другой держал за руку Мориса. Они прошли через сад, где работала бабушка. При их приближении она распрямилась и потерла спину. «Какое прекрасное лето!» — произнесла она. «На растениях почти нет слизней. И на салате нет, и в клубнике я нашла только одного на прошлой неделе. Если бы еще отогнать птиц!» «Я сделаю пугало, когда мы вернемся», — пообещал отец Мориса. «Оно поможет». Бабушка улыбнулась и снова взялась за мотыгу. Морис с отцом дошли до реки. Морис не был голоден. «Ты должен есть, чтобы становиться сильнее», — сказал отец. «Вот, возьми еще кроличьи грудки. Мясо сделает тебя крепче». «Да, папа», — ответил он и съел мясо. Оно было солоноватое и вкусное. «Те деревья и есть лес, где ты гуляешь?» — спросил отец, указывая рукой. Скоро они уже были под деревьями у развалин гончарной мастерской. Они шли медленно. У Мариса заболели ноги, ему не пришлось это выдумывать. «Может, посидим здесь немного?» — спросил Марис, и они присели на ступени. Отец растер Марису ноги, потом обнял за плечи и притянул к себе. Я начал он, но тут же умолк. Отвернулся, просто держал Мариса за плечи. Марис посмотрел на кучи фарфора. Они сверкали, но отец ничего о них не сказал. Марис оглядывался вокруг в поисках пагод, но не увидел ни одной. Это его не удивило. Они спрятались при их приближении. Но что-то шевелилось на ближайшей куче, что-то темное. Марис выпрямился. Отец пнул что-то у себя под ногами, и Марис увидел, что это слизняк в панцире. Он немного полежал в пыли, куда его сбил отец, а затем пополз к кучам. «Это все слизни на той насыпи, папа?» — спросил Марис. Отец посмотрел туда, куда он указывал. «Думаю, да. Странно. Я никогда не видел, чтобы они так собирались». Он поднялся, чтобы пойти к куче. Марис схватил его за руку. «Не надо, папа!» «Это просто слизни, Марис. Нужно внимательно смотреть, куда наступаешь. Можно навредить кому-то и не заметить». «Это слизням-то? Твоя бабушка будет признательна, если мы их затопчем». «Нет, ты не понимаешь. Если мы туда пойдем, давай я покажу, куда надо ступать». Отец снова сел рядом с ним. «Значит, волшебное начинается здесь, да? И чему же мы не хотим навредить?» Его отец весело улыбнулся. Морис знал, папа считает это игрой, но ему было все равно. Он должен добраться до насыпи и увидеть, что происходит. «Сними ботинки и ступай туда же, куда и я», — сказал Морис. Они расшнуровали ботинки, и отец пошел вслед за ним. Морис беспокоился по поводу больших ног отца, но по дороге он не заметил ни одной пагоды, на которую отец мог бы наступить. Осколки, мимо которых они проходили, не были вымытыми и обточенными. Ближайшая куча представляла ужасное зрелище. Она вся была покрыта слизнями в панцирях. Они облепляли ее темные массы, иногда слоем в 3-4 штуки. «Тесто целый», — произнес отец. «Панцирные слизни. Они едят земляных червей и других слизней. Неудивительно, что в саду у бабушки нет слизняков. Если такие тестоцеллы появляются где-нибудь, они сметают все на своем пути». Морис высматривал пагоды. Куда они ушли, чтобы спастись от этих мерзких слизней, пожирателей других слизней? «Я никогда не видел столько сразу», — продолжал отец. «Может быть, у них брачный сезон?» Морис ощутил, как его охватывает паника. Он знал, эгоистично думать только о себе, но если слизни сделают что-нибудь с пагодами или прогонят их отсюда, и он не сможет их найти, он никогда не поправится. «Кажется, они пытаются добраться до тех двух куч, но что-то им мешает», — сказал отец. Это был построенный пагодами вал. Теперь Морис понимал, чего опасались пагоды, зачем они строили стену, но что нужно здесь слизням и где сами пагоды? Потом он увидел терракотовые осколки и осколок геральдической лилии, лежащие на земле у разрушенной части стены. Три слизня шуршали среди обломков. «Нет!» — выкрикнул Морис. Он помчался к Тититину. «Вернись, Морис!» — позвал отец. «Ты поранишь ноги!» Но Морис не поранился. Он шагал по траве, цветам и слизням. Он радовался хрусту панцирей под ногами. Он снял с Тититина трех слизней и выкинул их в реку, опустился на колени, чтобы поднять кусочки пагоды. «Что это?» — тихо спросил отец. Он стоял рядом. «Пагода», — ответил Морис. Он едва мог говорить. «Он не заплачет», — сказал он себе. «Он не позволит себе плакать на глазах у отца». Отец опустился на колени рядом с Морисом. «Что такое пагода?» Морис протянул на ладони терракотовые осколки, чтобы отцу было видно. Поднял кусочек с черной лилией. «Его положил я», — пояснил он. «И подарил ему хрустальную бусину. Я не вижу бусины». «Вот она, у твоей правой ноги». Отец поднял бусину и отдал Морису. «Я видел, как они строили эту стену», — сказал Морис, кивая на низкую стенку перед ними. «Но не знал, для чего они это делают». Тогда этот твой пагода храбрец. Морис увидел, что некоторые пагоды, которых он узнал, лежат по эту сторону стены. Розовые, белые с кусочком синего стекла, который он подарил, разноцветные кучки. Нам нужно идти, папа. Они не смогут биться, пока ты смотришь. Отец встал. Он собрал горсть слизней и швырнул их в реку. Морис шагнул вперед и положил кусочки тититина рядом с другими пагодами. Может быть, они сделают что-нибудь для него. Он утер глаза и немного подождал, но ни одна пагода не поднялась. Ему хотелось, чтобы они доверились его отцу и поднялись помочь тититину, или хотя бы поднялись, чтобы сражаться со слизнями. «Они пробили твою стену вон там», — сказал отец. «Давай выкинем слизни, которые заползли на кучу». «Это не моя стена», — возразил Морис. «Стену пагод, я хотел сказать». Морис пошел за слизнями, которые переползли через стену. Они копошились среди осколков пагод за стеной. «Они их едят!» Морис догадывался, шагая вперед, что, возможно, он топчет пагоды, а не только слизней. Он не знал, что хуже, его вес или панцирные слизняки. Он бросал слизни в реку горсть за горстью. Ноги болели и руки болели, из носа снова пошла кровь. «Морис», — позвал отец, — «идем домой. Ты сделал все возможное». Они сели на ступени разрушенной мастерской и стянули оцаревшие носки. «Лучше просто выбросить», — сказал отец. «Никто не станет их стирать». Обтерли ноги о траву и натянули ботинки. Морису пришлось запрокинуть голову, чтобы кровь не накапала в них, пока он обувается. Он нашел окровавленные затычки, которые выбросил днем раньше, и сунул их в нос. Он видел новых слизней, медленно ползущих к насыпям. «Пагоды помогают мне, папа. Они лечат меня». Папа на некоторое время задумался. «Уверен, это так», — сказал он. «Мы все хотим тебе помочь. Твоя бабушка священниками, мама хорошей едой, сном и покоем. Я тоже хотел бы сделать что-нибудь для тебя, Морис. Я старался. Уверен, пагоды сделают, что могут». Он взял сына за руку и повел. Когда они вышли на дорогу, ему пришлось нести Мориса. Но Морис решил, что не сделал всего возможного, чтобы помочь пагодам. Он лежал в лихорадке и слушал, как родители тихонько разговаривают за столом. Отец пытался убедить мать вернуться в Париж на недельку-другую. Морис знал, что там будет. Доктор, перо и кровопускание. Морис знал, что там с ним будет без пагод. А пагодам самим нужна помощь. Он не может позволить слизнякам сожрать их, помогают они ему или нет. Разумеется, никто не поверит его рассказам о пагодах. Все решат, что он это выдумал. После того, как родители и бабушка ушли спать, и он некоторое время прислушивался к похрапыванию отца, Морис выбрался из-под одеяла. Он не раздевался и натянул на себя одеяло до того, как пришла мама, поэтому никто не догадался, что он до сих пор в одежде. Он надел свитер, подхватил ботинки, открыл дверь спальни и оглядел большую комнату. Никто не бодрствовал. Он босиком прокрался на кухню и осторожно придвинул стул к буфету. Встал на стул и открыл верхнюю дверцу. Достал бабушкин мешочек с солью. Он потом отдаст ей часть своих денег, чтобы расплатиться за соль. Слизняки ненавидят соль. Ею-то он и отгонит их от пагод. Он тихо закрыл за собой дверь дома и пошел по дороге. Светила яркая луна, и дорога явственно белела впереди. У реки ему пришлось отдохнуть, но скоро он уже был у разрушенной гончарни. Под деревьями было темно. Ветер вздыхал в ветвях. Ночью под деревьями было совсем иначе. «Может быть, это из-за слизней лес изменился», — подумал Морис. Он поспешил к кучам. Слизни снова пробили стену и заполонили половину второй насыпи. Он взволнованно высматривал пагоды, но не видел ни одной. Он искал кусочки тититина, но их не было там, куда он их положил. Пагоды, рядом с которыми он оставил тититина, тоже куда-то передвинулись. Он осмотрелся. «Не бойтесь», — позвал он. «Это я, Морис. Я пришел помочь вам сражаться». Он начал посыпать солью слизни у себя под ногами. Они тотчас сворачивались в шарики при прикосновении соли. Он взял горсть соли и швырнул в массу слизней выше по насыпи у отверстия, которое Морис считал входом в подземелье пагод. Слизни корчились и сворачивались, когда на них падала соль. Они то заползали в свои панцири с насечками, то полностью вываливались наружу и заползали снова. «Как должно быть щиплет их соль», — думал Морис, но он пришел на помощь пагодам. «Теперь поздно отступать». «Где вы?» — звал он пагод. «У меня только один мешочек соли. Покажите, где особенно нужна помощь, пока соль не кончилась». И он увидел пагоду. Одну из белых, белую с кусочком синего стекла, стоящую на краю второй насыпи. Существо подняло кусочек стекла, будто бы в приветственном салюте. Но потом Морис понял, что оно указывает на что-то. Он посмотрел и увидел целую тучу слизней, медленно переползающих стену и кишащих в низине между второй и третьей кучей. Морис понял, почему они кишат там и что они там едят. «Я иду!» — прокричал он. Он напал на слизней с тыла. Он посыпал солью слизняков, лезущих через стену, и оставил их корчиться. Он начал сыпать соль на слизней в низине, но их было слишком много. Он хватал горсть за горстью, швырял их в реку, потом снова сыпал соль. Он увидел других пагод, розовых и белых, и многоцветных. Они стояли на линии обороны у основания третьей насыпи, и у них в самом деле были хрустальные мечи. Морис видел, как они сверкают в лунном свете. Мечи были тонкие, как иглы. Он видел, как они колют ими слизни в пасти. Они выжидали, пока слизняки зависнут над ними, раскроют пасти, и тогда кололи мечом и быстро отступали. Слизняки пытались кусать их, но падали и уже не шевелились. «Пагоды целят через пасть в мозг», — догадался Морис. Он не видел Тититина. «Тититин!» — звал он. «Тититин!» Но не видел его. «Слизни убили его?» — спрашивал он других пагод, но у них не было времени пропеть ответ. Морис начал беречь соль. Тех слизней, на которых соль не попала, он бросал в реку. Пагоды наступали на посыпанных солью слизней и легко поражали их мечами, пока те корчились в соленой агонии. Морис утомился в конец и сел передохнуть на третьей насыпи, там, где не было слизней и не было пагод, и сменил затычки в носу. Тот кровоточил постоянно. Он попытался потуже заткнуть его, хотя и знал, что кровь все равно пропитает лоскуты и снова начнет капать на одежду. Он хотел спать. Он устал. У него был жар, но слизни прибывали и прибывали. Потом он увидел Тититина. Тот едва живой стоял внизу за третьей насыпью. Морис поднялся и заглянул туда. Там были и другие поникшие пагоды, а некоторые лежали на земле. Три невредимые пагоды пели раненым. Он слышал негромкую музыку. Они пытались вылечить товарища. «Поправляйся, Тититин», — произнес Морис. «Я знаю, как плохо быть больным. Выздоравливай». Тититин слегка распрямился и взглянул на Мориса. Казалось, он силится что-то сказать, но Морис не расслышал, что. Морис протянул руку и легонько коснулся Тититина, а потом снова принялся сыпать соль. Когда соль вышла, он набивал мешочек из-под нее слизнями и вываливал в реку, а потом шел за новой порцией. Он кидал непросоленных слизней на тех, на которых попала соль, пытаясь использовать соль дважды. Казалось, он трудится уже долгие часы. Ночь стала темнее, как это бывает перед рассветом. Ветер стих. Морис и пагоды прогнали слизни из низины между второй и третьей насыпью. Пагоды снова восстанавливали стену. Некоторые охраняли стену на второй куче, а некоторые даже вернулись на первую. Морис больше ничего не мог делать. Руки ныли, а ноги болели так, что ему пришлось сесть. Он на минутку даже прилег, чтобы унять текущую из носа кровь. Он наблюдал за пагодами. Битва продолжалась, но теперь перевес был на их стороне. Морис и бабушкина соль изменили ход сражения. Он знал, нужно идти домой, пока его не хватились. «До свидания, пагоды», — сказал он. «До свидания, Тититин. Я постараюсь прийти еще». Никто из них не услышал его. Они были слишком заняты. Морис устал и замерз, и решил немного полежать здесь. Может быть, ноги будут не так болеть. Он сомневался, что сможет пройти весь путь до дома такими ногами. Внезапно он проснулся. Пагоды стояли вокруг него. Они пели. Вокруг было столько пагод, сколько он еще ни разу не видел. Тититин стоял прямо у его головы. Битва закончилась. Морис чувствовал себя так спокойно, окруженный музыкой. Он не двигался. Голова стала какой-то другой, ясной. Жара не было. Из носа перестала течь кровь. Мягкий утренний свет заливал поляну и насыпи. Легкий ветерок дул с побережья, и было так тихо, что он явственно слышал музыку пагод. Они пели для него. Морис закрыл глаза. Ноги не болели. В носу пульсировало, но кровь не шла. Он понял, что его тело исцелено. «Спасибо!» – прошептал он. Кажется, Тититин тоже пропел «спасибо» в ответ. Он снова проснулся, когда услышал, как мама и папа зовут его. Было уже совсем светло. Пагоды ушли. Он видел их на насыпях и видел только мертвых слизней. Он осторожно поднялся на ступеньки гончарни и лег там, дожидаясь родителей. «Морис!» — услышал он голос мамы. «Морис! Я здесь, мама!» Он увидел, как она бежит по дорожке. Вскоре он был в ее объятиях. Папа и бабушка тоже были здесь. «Мне теперь лучше», — сказал Морис. «Пагоды пели для меня этой ночью. Я заснул, слушая их пение, после того, как мы победили слизней, и теперь мне лучше. Они помогли мне». «О, Морис!» — произнесла мать. Морис оказался прав. Он все еще был слаб, и ему пришлось потрудиться, чтобы восстановить силы, но кровь из носа больше не шла. На ногах перестали сами собой появляться синяки. Лихорадка не возвращалась. Бабушка думала, что это сделали ее священники и молитвы. Мама считала, что всему причиной ее нежные заботы и, возможно, чудо. Папе было все равно, как это произошло. Главное, что сын снова здоров. Последний день перед возвращением в Париж они устроили пикник на берегу реки. Морису позволили пойти к старой гончарне. Он сразу же направился к кучам фарфора. Пагоды были там. Никто из них не опустился при его появлении. Он огляделся в поисках Тититина и увидел его стоящим на страже у восстановленной стены. Морис опустился на колени рядом с ним. Он раскрыл мешочек из-под оловянных солдатиков и высыпал осколки блюда, которое бабушка разбила накануне. «Я принес вам подарки», — сказал он. Пагоды собрались вокруг него. Он поставил перед ними мешочек с солью. «Этим вы умеете пользоваться», — продолжал он. «Я принесу еще, когда на следующее лето мы приедем к бабушке». Пагоды запели. Морис слушал. Он старался уловить мелодию, чтобы запомнить ее и напевать самому, но это оказалось слишком сложно. Тогда эта музыка еще была ему непонятной. Но Тититин, кажется, настаивал на чем-то. Морис наклонился, чтобы услышать, о чем он толкует. Тититин говорил, что со временем Морис поймет музыку. Морис запишет ее и подарит миру. Они знали это. Знали, что Морис станет композитором, который принесет прекрасную музыку миру, которому нужна красота. Морис сел и засмеялся. «Надеюсь, так будет. Как это будет чудесно!» Они попрощались, и Морис пошел по дорожке. В тени под деревьями, на краю поляны, он увидел отца. Тот смотрел как-то странно. Морис только улыбнулся и взял отца за руку. Они вернулись к остальным. В следующие годы, когда они приезжали к бабушке, Морис всегда приносил пагодам соли и осколки фарфора. Болезнь больше не возвращалась, и он вырос крепким молодым человеком. В свое время мир узнал имя Мориса Равеля благодаря прекрасной музыке, которую он сочинял. Он помнил, что ему сказал Тититин, и когда, наконец, она стала ему понятна, он использовал музыку пагод в своей сюите «Матушки Гусыни» и в балете, написанном до нее, а еще раньше в пьесах для фортепиано. Музыка эта до сих пор приводит в восторг слушателей. Морис надеялся, что она поможет кому-нибудь во время болезни. Однажды его бабушка прислала письмо. Она писала, что корпорация купила разрушенную гончарню, чтобы на ее месте построить обувную фабрику. Морис помчался в Сибур. Носильщики, грузившие в поезд его багаж, удивлялись, зачем ему столько пустых сундуков. Но когда он вернулся, они не были пусты. Морис купил дом в лесу Рамбуе под Парижем, а со временем скупил и землю вокруг. Соседи удивлялись, как часто семья Равеля устраивает в лесу веселые вечеринки с мерцающими фонариками и какой-то китайской музыкой. Морис всегда жертвовал на помощь детям, больным лейкемией. Порой он разрешал друзьям привозить в его поместье своих детей, если те были больны. Вскоре их увозили домой выздоровевшими. Потомки Равеля сохранили лесное поместье до сего дня. Это дикое, заросшее кустами ежевики место с таинственными цветочными полянами. На этой земле не строят. Здесь уже устроились иные существа. Вы слушали рассказ М. Шейн Белла «Пагоды Сибура». В переводе с английского «Е. Королевой».